Да, как будто. У нее была его фотография, вырезанная из газеты. А здесь, в Англии, она с ним встречалась? Не знаю. Я не очень-то в курсе того, что она делала, когда вернулась из Италии. Она приехала в Лондон к зубному врачу, — быстро подсказал Дэви. Или так она сказала. Вместо этого явилась к вам. Позвонила Мелфордам и что-то наплела старой гувернантке. Бриджит отозвалась тихим хихиканьем. — Значит, это было неправдой, — улыбнулся старший инспектор. — Куда же она поехала на самом деле? После некоторого колебания Бриджит вымолвила: — В Ирландию. — В Ирландию? Зачем? — Не сказала. Сказала лишь, что ей надо кое-что выяснить. — Но вы знаете, в какой именно город Ирландии она поехала? — В точности нет. Но что-то вроде Балли, что-то... Балли Гоулан, мне кажется. — Так, вы уверены, что она ездила в Ирландию? Я сама ее провожала в Кенсингтонский аэропорт. А когда она вернулась? На следующий день. Тоже самолетом? Да. Вы уверены, что она вернулась самолетом? Ну, я так думаю. Она брала обратный билет? Нет, не брала. Я помню. Значит, она могла вернуться и не самолетом? Не могла ли она, к примеру, вернуться Ирландским экспрессом? Она мне этого не говорила. Но говорила ли она вам, что прилетела? Нет. Но зачем ей было ехать пароходом и поездом вместо самолета? Хорошо. Во всяком случае, она вернулась. А затем что произошло? Она пришла к вам или же позвонила? И в какое время дня? Позвонила. Это было утром. Что-то вроде 11 или 12 утра, позвонила и спросила, все ли в порядке. И было ли все в порядке? Ох, нет, не было, потому что, понимаете, позвонила миссис Мелфорд, и к телефону подошла мамочка, и все жутко запуталось, и я не знала, что мне говорить. Поэтому Эльвира сказала, что она к нам не приедет, а позвонит своей кузине Мелфорд и что-нибудь ей наврет. «Это все, что вы знаете?» «Это все», — ответила Бриджит, решив кое-что утаить. Она думала о мистере Болларде и о браслете. Уж об этом-то она не собирается рассказывать старшему инспектору. Дед прекрасно понял, что от него что-то скрыли. Он лишь надеялся, что это не имеет существенного значения для дела. Вы действительно считаете, что ваша подруга боялась кого-то или чего-то? Она говорила вам об этом? Вы ее спрашивали? Да, я прямо спросила ее. Сначала она отрицала, а потом созналась, что боится. Так оно и было. Она была в опасности. Но я не знаю, что именно угрожало ей. Вы поняли, что ей что-то грозит в то утро, когда она вернулась из Ирландии? Да, в тот день я это и поняла. Именно в тот день, когда она могла приехать в Лондон Ирландским экспрессом. Нет, я не думаю, что она приехала поездом. Почему вы ее об этом не спросите? Вероятно, я и спрошу. Но я не хочу пока привлекать внимание к этому пункту. Для нее это может быть опасно. Вы могли забыть, мисс Бриджит, что именно в ту ночь, или, вернее, в то утро, было совершено нападение на Ирландский экспресс. И вы думаете, что Эльвира была там и ничего мне об этом не сказала? Согласен, что это неправдоподобно. Однако мне сейчас пришло в голову, что она там могла что-то увидеть или кого-то увидеть, или же быть свидетелем какого-то инцидента, связанного с этим нападением. Ну, например, она увидела кого-то, кого она знала, и это оказалось для нее опасным. «Ах, вот как!» — сказала Бриджит и добавила, подумав. «Вы имеете в виду, что кто-то ей знакомый участвовал в нападении?» Главный инспектор Дэви поднялся со стула. «Ну, полагаю, это все. Вы уверены, что вам нечего мне больше сказать? Куда, например, ваша подруга ходила в тот день или накануне?» Видения мистера Болларда и Бонд-стрит вновь промелькнули перед глазами Бриджит. «Нет», — ответила она. «Мне кажется, что вы что-то от меня утаили». Бриджит радостно ухватилась за соломинку. «Да-да, я забыла. Она ходила к каким-то адвокатам своим, опекунам. Она хотела что-то выяснить. Вот как? И вы знаете их фамилии? Эгертон. Эгертон Форбс. И еще кто-то. Там много фамилий. И что же она хотела выяснить? Она хотела узнать, сколько у нее денег». «Чрезвычайно интересно», — сказал Дэви. «А почему ей самой это было неизвестно?» «А потому что от нее вечно все скрывали. Почему-то считается, что человеку вредно знать, сколько у него денег. А ей необходимо было это выяснить, так?» «Ну, благодарю вас. Вы очень помогли мне». Глава 23. Ричард Эгертон снова посмотрел на официальное удостоверение, перед ним лежавшее. Затем поднял взгляд на старшего инспектора Дэви. «Отель Бертрам», — сказал Эгертон, — «туман». «Да, вчера ночью был сильный туман. Полагаю, много чего происходит в такой туман. Вырывают сумки, например». «Это было не совсем так», — откликнулся дед. «Никто не пытался ничего отобрать у мисс Блейк». «Откуда в нее стреляли?» «Из-за тумана у нас нет твердой уверенности. Она и сама как следует не знает. Но нам кажется, что стреляли из дворика у черного хода отеля». «Вы говорите, что стреляли дважды?» «Да. Один раз промахнулись. Швейцар кинулся к ней и заслонил ее своим телом как раз перед вторым выстрелом». «Храбрый малый». «Да, храбрый. Его военный послужной список очень хорош. Ирландец. Звали его Майкл Горман». «Майкл Горман?» — нахмурился Эгертон. «Нет. Мне на мгновение показалось, что я знаю это имя». «Ну, это очень распространенная фамилия. Так или иначе, он спас жизнь этой девицы». «А почему, собственно, вы пришли ко мне, инспектор?» «В надежде получить кое-какие сведения. Мы всегда стараемся получить как можно больше информации относительно лица, на жизнь которого покушались». «Понятно, понятно. Но я лишь однажды видел Эльвиру с тех пор, как она повзрослела». «Она была у вас неделю назад?» «Именно так». «Что, собственно, вы хотите знать? Если речь идет о ее характере, о ее подругах, приятелях, любовных ссорах и прочих подобных вещах, обратитесь лучше к женщинам. Есть миссис Карпентер, которая привезла ее из Италии, и есть миссис Мелфорд, у которой она живет в Кенте». «Ну, миссис Мелфорд я видел, толку никакого. И не характер девушки интересует меня. В конце концов, я сам ее видел, сам слышал то, что она имела мне сообщить, или, скорее, то, что она пожелала мне сообщить». Быстрое движение бровей мистера Эгертона сказало старшему инспектору, что тот оценил слово «пожелала». «Мне сообщили, что она была обеспокоена, встревожена, чего-то боялась, и убеждена, что жизнь ее в опасности.